вспомнив о бесславной смерти Бесмы, Джанет мрачно улыбнулась. Она подняла глаза на Давида Киру. Взгляд был ледяной. «Курем можно отравить?» «Нет, мадам, она ни до чего не дотрагивается, пока дегустатор не определит, нет ли яда. Ее охраняют евнухи, и эта дама практически не выходит из дворца. Убить Курем, к сожалению, невозможно. Господи!» Госпожа Рефет предупреждала меня, что нужно забыть о западной морали. Я должна была покончить с Курем, когда имела эту возможность. Теперь же она погубит и империю, и моего сына. Только Мустафа отделяет ее от заветной цели. Давид, Эстер должна предупредить моего внука. Его необходимо спасти любым путем. Нельзя допустить, чтобы порочный Селим стал наследником престола. Он сын своей матери. Эстер обязана сказать об этом Сулейману. Я не могу писать подобное. Если с Мустафой что-нибудь случится, я вернусь из мира мертвых и во всеуслышание заявлю, что Курем подстроила мою смерть и держала меня в заточении. Многие будут рады увидеть Киру Хафиз воскресшей. Давид передал устное послание Эстер, и та поступила согласно просьбе старой подруги. Больше в Оттоманской империи скандалов не происходило, и Джанет зажила привычной жизнью. В октябре у Адама родился четвертый ребенок, а у Яны и Джейн — второй. Дела леди Лесли процветали. На Рождество Гилберт Хей наконец-то женился на Алисе Гордон. В мае 1538 года король Джеймс вторично вступил в брак. Новой королевой стала богатая француженка Мари Гизелорен. Свадьбу праздновали во всей Шотландии, потому что первая жена короля умерла 2 года назад, прожив с ним всего 6 месяцев. Вскоре у Руфь родилась дочь, ее назвали Мари, но все предпочитали имя Молли. Молоденькая жена Гилберта тоже подарила ему сына через 9 месяцев после свадьбы. Четвертый ребенок Чарльза и Фионы появился на свет 1 ноября. Жена сына гордилась своими сыновьями, но мечтала о дочери. «Я хочу назвать ее Джанет, как вас?» — с улыбкой говорила она свекрови. Графиня была польщена. Последнее время у нее было хорошее настроение, потому что пришло очередное письмо от Эстер Киры. «Флот Сулеймана под предводительством Кхаира Дина одержал победу при Превезе. Император Чарльз, герцог Венеции и сам папа направили свои флоты против Сулеймана и потерпели поражение. Венеция перестала быть морской державой и платила дань туркам 300 тысяч золотых дукатов. Старый герцог умер от горя и стыда. Несмотря на все сплетни христианской Европы и соответствующую пропаганду, Оттоманская империя стала владычицей Марии. «Почему вы так радуетесь?» — спросила Мариан. «Мне плевать, что случилось с немцами или итальянцами. Ты знаешь, как они вели себя в Тунисе. Добрые христианские рыцари сбрасывали детей из городских стен, чтобы они не попали в рабство. В 1539 году на севере Шотландии произошло небольшое восстание, а вместе с ним нарушился мир, который долго сохранялся в этих местах. Ни Шиен, ни Гленкирк не были охвачены беспорядками и не пострадали. Те семьи, которые не имели ничего общего с дворцовыми интригами, жили вполне прилично. У Яны Лесли появился 3-й сын, а у Гилберта — 2-й. Королева Мария подарила Шотландии наследника Джеймса. Руфь разрешилась опять дочерью Флорой. Наконец-то и Фиона родила девочку, которую назвали в честь бабушки Джанет Мэри. В семье ее прозвали Голубоглазкой. Через несколько недель после рождения дочери Фиона заболела молочницей. Из Эдинбурга привезли врача. Он поставил диагноз. Она родила много детей за короткий промежуток времени. Доктор оказался бессилен, и Фиона умерла. Джанет не могла в это поверить, потому что любила Фиону как дочь. Чарльз Лесли горевал. Они с женой были знакомы с детства и прожили в браке 9 лет. Он не представлял жизни без Фионы и с трудом сдержался, чтобы не ударить графиню Гленкирка, которая через неделю после похорон предложила ему поскорее жениться во второй раз. Может, она руководствовалась благими намерениями, ибо детям нужна была мать. Чарльз мог рассчитывать на солидную партию, учитывая свой титул и наследство матери. Сын Джанет послал к черту тетку и ее протеже и уехал из замка. «Ради бога, Анна!» — воскликнула Джанет. «Мы похоронили Фиону неделю назад. Со временем боль пройдет, и Чарльз сможет жениться, но сейчас он полностью поглощен своим горем. Ему нужно жениться немедленно. 4 мальчишкам необходима дисциплина. Фиона была слишком мягка с ними. А что делать с малышкой? Какая из нее вырастет женщина в доме, где полно мужчин? Ей нужен достойный пример». Джанет изумленно подняла брови. «А разве я не подхожу для этой роли, дорогая сестра? Неужели ты сама собираешься воспитывать этих детей? Пока Чарльз снова не женится, что мне мешает?» «Что мешает? Ты старуха! В этом году тебе исполнится 60!» «Я моложе в 59, чем ты в 52. Что такое возраст, Анна? Просто время идет. Не знаю, как ты, а я чувствую себя прекрасно». Анна Лесли всплеснула руками и отправилась домой, а вслед ей раздавался смех Джанет. Но леди Лесли совсем не чувствовала себя храброй. Она молила Бога о помощи. Это слишком большая ответственность. Джанет провела всю жизнь, воспитывая своих 5 детей, занимаясь домашними делами и даже некоторое время управляя империей. И только в последние годы она почувствовала себя свободной. Впервые Джанет наслаждалась жизнью, но выхода не было. Нужно было помочь убитому горем сыну и внукам. Они слишком рано остались без матери. Патрику исполнилось 8, Чарльзу 7, Эндрю 5. Старшие мальчики сохранят добрые воспоминания о матери, а вот полуторагодовалый Дэвид и малышка вряд ли.